Будет жарковато, но далеко не так, как совсем недавно. Автошоки, они автошоки и есть. На крыльце показалась бывшая слуга, несущая в руках кучу какого-то хлама. Дом достался нам в виде как есть, совсем, что необходимо для жизни. Однако девушки не были бы девушками, если бы тут же не затеяли перестановку и капитальную уборку. Я в их бурную деятельность старался не вмешиваться, пусть развлекаются. Этот дом все равно для меня лишь временное жилье, каким, собственно, до этого являлась и квартира семейства Киоу, так что могут делать с ним все, что хотят, лишь бы стены с крышей устояли, и пожар не возник. Эмилия, тем временем, освободив руки и узрев меня, приблизилась. Вот, передо мной лег исписанный мелким почерком листок. И что это? Задал я логичный вопрос, переводя взгляд с девушки на бумагу. Список того, что нужно купить. Хорошо, посмотрю чуть позже. Кивнул я, прижав тот ноутбуком, и серьезно взглянул собеседнице в глаза. Сегодня я отлучусь, присмотри за моей сестрой. Что ты под этим подразумеваешь? Уточнила та. Изуми, умная девочка, но она еще слишком маленькая, чтобы осознавать всю степень опасности нашего положения. Не хочу, чтобы какая-нибудь глупость стоила ей жизни. Ясно. Девушка согласно прикрыла глаза, но уходить не спешила. Что, если ты не вернешься? Хороший вопрос, своевременный. Человеку всегда свойственно надеяться на лучшее, и, похоже, я слишком сильно поверил в свою исключительность, раз до сих пор не задумался о таком развитии событий. Что станет, если я проиграю? Для Изуми, пожалуй, это даже к лучшему. Сама по себе она никому не интересна, только в связке со мной. Правда, судьба ее в таком случае, оказаться в приемной семье, совсем не то, что я для нее хотел бы. Все же чувства к сестренке, судя по всему, перешли ко мне по наследству от Химуры в полном объеме. Попросить Эмилию присмотреть за ней, не вариант. Без меня та сама очень скоро окажется под прицелом. Денег-то у них хватит для долгой безбедной жизни, но слабость не в том, а в ее документах. Уже говорил, рано или поздно ее найдут, и тогда Изуми подпадет под удар. Если не вернусь в течение 24 часов, то улетаю из страны. Прервал свои размышления я. Документы, что я тебе дал, позволит это сделать, но после избавься от них, они превратятся в след. Я жестом прервал хотевшую что-то сказать девушку. Куда ты направишься и что будешь делать дальше, решай сама. Мне это знать не нужно, и тем более этого не нужно знать моей сестре. Что с девочкой? Задала та неожиданный вопрос. Не думал, что ее так взволнует судьба едва знакомого подростка. Напишу ей письмо. Передашь, перед тем как уйти? Хочешь, чтобы я оставила ее одну? Да. Для вас обоих это будет наилучшим решением. Я кинул задумчивый взгляд в небо. Впрочем, помирать я пока не планирую, так что это все нам не понадобится. Никто не планирует, и не поспоришь. Но будем надеяться, что мои планы переживут столкновение с реальностью. Все же влезать в слишком крутые разборки мне необходимости больше нет. Пока что, а с остальными разберемся. Братик, высунулась из окна второго этажа Изуми, прерывая тем самым нашу короткую беседу. Помоги мне подвинуть мебель, и, не утруждая себя моим ответом, исчезла обратно. Ну, что же, придется и мне внести лепту в творящийся разгром. И кто бы мог подумать, что броню разведчика, что уже давно стало для меня второй кожей и что не снимаю с себя уже десятками часов подряд, будут использовать, чтобы перемещать шкафы по дому. Едва ли создатели включали это в декларируемый круг задач. Есть еще вопросы? Поинтересовался я, мельком пробегая по врученному в начале разговора списку. Похоже, нас всех ждет поход по магазинам. Заранее сочувствую самому себе. Придется держать сразу три иллюзии. Для себя, для Хитоми и для Изуми. А ведь для последней, кстати, образ еще не продуман. И этим тоже предстоит заняться. Чем лучше представлю конечный результат, тем более правдоподобный фантом окажется на ее месте. 1. Как долго мы здесь пробудем? Не знаю. Слишком много факторов. Но вещи первой необходимости лучше всегда держи собранными. Хорошо, согласилась та, возвращаясь внутрь. Куда, спустя несколько минут, последовал я. Однако перед этим вновь обновил страницу сайта. И на этот раз текст изменился с безликого извещения о технических работах на достаточно увесистое полотно. Сработало. И пусть аристы не стали втаптывать весь немецкий филиал в грязь, ограничившись, судя по точке, только местечковой атакой на связанных с ним теневиков, семья Тилли полностью себя дискредитировала. В Японии ей делать больше нечего. Мой первый удар по врагу. По масштабам он, конечно, ближе к уколу, который те едва заметит, но начинать же с чего-то нужно. Они дали мне время, и я заставлю прочувствовать всю степень их ошибки. С этой мыслью и легкой улыбкой я отправился вершить великие дела. Налаживание эстетического комфорта путем перемещения громоздких предметов интерьера за такое же считается, сторонний же наблюдатель, если таковой здесь оказался бы и заглянул в забытый ноутбук, мог наблюдать весьма эмоциональное сообщение. В нем говорилось о непреодолимых обстоятельствах и тяжелых решениях, о судьбах людей, связанных с многолетним делом, и политических игра. Впрочем, пусть этот неизвестный наблюдатель читает дальше сам. За 25 лет нашего присутствия на рынке Японии произошло много знаменательных событий. Мы выпускали революционную продукцию и разрабатывали инновационные решения для наших заказчиков. Особую гордость для нас представляют масштабные исследования, которые проводились в кооперации со многими мировыми лидерами в области промышленного оборудования. Да, мы уходим с рынка Японии, но результат нашего труда остается здесь. И я хочу поблагодарить каждого человека, вне зависимости от его гражданства, что работал с нами. Я говорю вам спасибо за эти годы. Генеральный директор Industrial Machining Тилу. Глава 12. Высовываюсь из-за угла и отправляю в сторону противников пару плазменных шариков. В ответ прилетает с десяток пуль, оставляющих кучу отпечатков на противоположной стене. «Внимание!» — сообщает мне знакомый женский голос. «Щит выведен из строя. Покиньте бой для замены энергоячейки. И уже даже не важно, что именно сняло последние проценты. Рикошет или разлетевшиеся осколки стены. Факт в том, что отныне мне категорически не рекомендуется подставляться. По крайней мере, теперь не нужно задумываться, на какую из атак 4% хватит, а на какую нет. Выглядываю на долю секунды в попытке приласкать кого-нибудь техникой, но просвистевшие мимо пули весьма доходчиво намекнули мне, что лучше этого не делать. Зажали, уроды. А ситуация не такая уж и веселая. Уходить некуда, ибо меня загнали в тупик. И пока спасает только отсутствие под рукой у врагов гранаты тяжелого оружия. Но это они скоро исправят. Для них общее положение в последние минуты наоборот стало весьма определенным. Хотя, возможно, они не захотят рисковать целостностью той вещи, которую я у них умыкнул. Слабенькая надежда, откровенно говоря. Заказ змея оказался той еще подставой, и обвинять-то кроме себя некого. Вопрос лишь в том, знал об этом владелец подпольных арен или нет. Думаю, что все-таки нет. Иначе придется признать, что, во-первых, он чертов гений, а, во-вторых, живой мертвец. Так как такое ему с рук точно не спущу, если выберусь из этой передряги. В чем проблема, спросите вы, и какого это я хрена, вместо того, чтобы уйти под сферу, устроил веселые пострелушки. Ну, тут как-то так сразу и не объяснишь. В этот момент нескончаемый смертоносный ливень из пуль прекратился. О, похоже, моим визави надоело впустую тратить боекомплект. Одно из двух. Либо меня решили брать из чего-то крупнокалиберного, либо сейчас настанет звездный час их главаря, который в лучших традициях этого мира попытается заговорить меня до смерти. Сдавайся, чужак. Начал тот. Ты в безвыходной ситуации. Ну, что я говорил. А пока собеседник рвет глотку, у меня появилось немного времени. Как раз успею рассказать, как я добрался до жизни такой. Как это водится, поначалу все шло хорошо. Закончив с домашними делами и сделав моим дамам очередное внушение, я отправился навстречу приключениям. Если же серьезно, то путь мой лежал в то самое место, из которого мы совсем недавно бежали, квартиру семьи Киоу. В том клубке, что все еще был связан со мной, оказалось замешано слишком много людей. Я собирался произвести селекцию целей, а для этого стоило определить тех врагов, что пытались перехватить нас в родном гнездышке. Проще всего это было сделать, имея перед глазами объект их интереса. И эта часть моих вечерних дел не принесла сюрпризов. Выделив тройку теневиков, что и оказались ответственными за мою бессонную ночь, я никем не замеченным покинул пределы многоэтажки, чтобы определить место, где находится уже их логово. Это не заняло много времени. Куда больше усилий пришлось приложить, чтобы узнать, как именно выглядят охотники, которые теперь сами превратились в дичь. Ими оказались трое мужчин европейской наружности. Наблюдал я за ними под сферой и, тем не менее, выдерживал строгую дистанцию. Если бы не знал, то никогда бы не заподозрил в них теневиков. С виду, чистые туристы. Вот только места для своего паломничества те выбирали слишком странные. В частности, в их числе, кроме квартиры, побывала и моя школа, а еще секция, которую одно время посещала моя сестра. «Ищите, ищите», — думал я, отворачивая в сторону и выпуская врагов из поля своего внимания. «Свой шанс вы уже потеряли. Однако прямо сейчас я не собирался бежать жаловаться на плохих дядей Кариста, планируя решить проблему этих преследователей на следующий день. На повестке же остался заказ от змея, и ничто не предвещало, как говорится, зачем я вообще влез в это дело, помимо той причины, что уже была озвучена, а именно налаживание контактов. Можно было сказать, что раз плата получена, то и результат стоит предоставить. Но, нет, я, конечно, честный малый, но не с людьми, которые пытались меня убить. Второй по значимости пункт будет связан не с давлением совести, а с тем, что мне лично это не будет стоить ничего. Серьезно, какой риск для интуита может принести миссия, в которой всего-то и нужно, что сходить в пункт А, взять там некую сверхценную безделушку и отнести ее в пункт, не считать же за таковой обычных людей или даже чуть менее обычных юзателей ДТ. Последние, пусть и могут стать проблемой, но не думаю, что в криминал идут действительно сильные бойцы. Впрочем, сфера, как я уже убедился опытным путем, не делает разницы. В итоге в логово что-то не поделивших со змеем бандитов я шел почти как на прогулку. Наниматель предоставил мне известную ему информацию о местонахождении интересующей нас вещицы, а также о составе противоборствующей группировки. Так что, пока добирался, мысли мои были больше о будущем столкновении с орденом теневиков. Вот, кто действительно не давал повода к расслабленности. Они для меня остаются загадкой, и в этом проблема. Чтобы победить врага, его сначала нужно понять, а с пониманием все очень плохо. Взять того же Тилля и Томаса. Они явно по одну сторону доски, однако их силы просто несоизмеримы. Ладно, Томас, с ним я не успел пообщаться, а вот с немцем, да. И тот говорил так, будто уже сталкивался с Луизой. Собственно, от него о ней и узнал же. А теперь вопрос, как все трое могут быть живы? Если искомый мною Архонт способен противостоять автору недавней атаки на Ариста, то такого как Тилья убить, что комара прихлопнуть. Но верно и обратное. Если с немцем возникают проблемы, то куда уж замахиваться выше. Абсолютно непонятная расстановка сил. Может, все-таки попробовать выйти на контакт с Себастьяном? Ага, разговор муравья с великаном. И я в данном случае не великан, если что. Да и подстрелил его тут буквально на днях, что едва ли добавит позитива в наше с ним общение. Да, так ничего и не решив, переключился на предстоящее дело. Совсем уж расслабляться не стоило. А на ужин у меня сегодня был ни склад и ни порт. Конкурирующая фирма расположилась в отдалении от ареала обитания привычных уже мне уголовников. И в деньгах те нужды точно не испытывали, так как обжили сеть соединенных друг с другом зданий, которые, если верить предоставленным сведениям, к тому же имели минус 3 этажа в землю. Еще и обнесли все колючей проволокой и понатыкали камер. Не доставало только вышек с пулеметчиками, но за такой перформанс им бы точно сделали а-та-та. Что вовсе не значит, что этих условных пулеметов нет в наличии. Ну, да нас они и не интересуют. Штурм местных укрепрайонов в мои планы не входит. Единственная актуальная проблема заключается в том, чтобы определить текущее местоположение искомой вещицы. Вот об этом-то сведении не нашлось, лишь о том, что нужный предмет где-то за стенами. Начали. Сфера уже на мне, так что ловим взглядом ближайшую камеру и запускаем сразу надсмотр. Вот это размах. Присвистнул я про себя, наблюдая за медленно и величественно разворачивающейся перед моим внутренним взором схемой, состоящей из сотен камер и охранных дронов. Они кисло зарабатывают местные мафиози. Забегаловка моего нанимателя на этом фоне не смотрится совершенно. И, судя по всему, с миллионом я знатно продешевил. Однако все эти рассуждения шли фоном, не мешая мне выискивать свою цель. Та вещь, что и стала предметом раздора, по заверениям змея, являла собой какую-то древнюю абсолютно бесполезную безделушку. Из серии той, за которую толстосумы-коллекционеры готовы отваливать мешки денег, и которая сама по себе не несет никакой ценности. Какой из всего этого делаем вывод? Правильно, плотность зависшей передо мной схемы тем выше, чем ближе цель. И таких массивных пучков я насчитал аж 7 штук. Сдается мне, что львиная часть бизнеса этих ребят и строится на приторговывании предметами седой древности. И, учитывая фактор предтеч, заниматься подобным безнадежной крышей ареста – чистое самоубийство. Тут уж точно никакие вышки с пулеметами не спасут, а змей у нас – рисковый парень, раз не побоялся влезть в это дело. Думал я, отсеивая первый пучок, за которым, на поверку, скрывалось отдельное хорошо освещенное помещение с пустым постаментом за толстым, наверняка еще и бронированным, стеклом. Также там дремало 4 дрона. Опуская прелюдию, из 7 камер хранения, лишь 2 были сейчас чем-то заняты. Увы, определить ту единственную, что нужна именно мне, дистанционно не вышло. Придется побродить. С проникновением вопросов не возникло. Данная группировка излишне сильно полагалась на автоматику. Двери, что открываются только по пропускам, при этом отправляя сигнал на пульт охраны, пара человекоподобных дронов вместо security, камеры наблюдения. Этих вообще не жалели. Мелочевка. Ни тебе датчиков движения, ни сканирования сетчатки, ни чего-то еще в том же духе. Что-то скудная фантазия у местных безопасников. По факту, сейчас я мог снять сферу и сплясать ГПК перед всей неодушевленной братьей, так как себя уже вписал в систему, как дружественную единицу с максимальными правами доступа. Все же им стоило разбавлять дронов живыми людьми. Не то чтобы это все кардинально поменяло, но жизнь одному скромному интуиту чуток усложнила. Но мне ли жаловаться? Гораздо больше проблем доставил объем площадей, что занимала база. Все эти коридоры, внезапные тупики, пока разобрался, как добраться до нужного места, раз 5 заблудился. Приходилось сверяться с добытой через надсмотр схемой. И, по мере приближения к цели, плотность глаз и ушей возрастала, что настроило на максимальную серьезность. А перед последней дверью, что в толщину была в 1.5 метра, меня и вовсе ожидал сюрприз в лице пары юзателей ДТ. Это помимо всех тех же дронов. Вот тут пришлось подзадержаться. И опять же захват разума противников происходил с совершенно разными трудозатратами. Надо с этим разбираться, надо. Но здесь обошлось хотя бы без сюрпризов. И каменной стойкости к моим атакам никто не демонстрировал. Единственное тонкое место во всей затее. Дальше, проще. Для дронов любое мое действие выглядело абсолютно законным. А парочка живых охранников на моем месте узрела своего главаря, скользнула, правда, в их сознании какая-то тревога, но это чувство я подавил, заставив тех открыть проход. Тяжеловато, но неделю назад я бы не потянул и половины из того, что сейчас делаю. Расту, что ни говори, проплыла мысль, пока я приближался к цели, и в этом мне повезло, закрытая в колпаке вещь была именно той, что нужно, не придется проделывать всю работу еще раз. Однако тревожить ее я не торопился. Чуйка настоятельно советовала продумывать каждый последующий шаг, и стоило быть ей благодарным, потому как очень скоро я обнаружил полный дубликат управляющей сети, что распространялся только на это помещение. Моя неосторожность могла легко привести к поднятию тревоги. Пришлось повторно задействовать надсмотр, теряя на это драгоценное время. Сейчас я действовал грубо и поспешно, в любой момент что-то могло пойти не так, и не стоит думать, к тому же, что захват разума – это навсегда. Время жизни этой техники также ограничено. Когда я применил ее на главаре тех бандитов, что захватили им, то речь шла буквально о десятке секунд. Тогда этого хватило. Сейчас можно быть уверенным в паре минут. Все пошло наперекосяк в тот момент, когда бронированный купол, послушно моей воле, дал доступ к древней вещице. Хотя нет, удача повернулась ко мне обратной стороной, когда я взял исписанную неизвестными рунами безделушку в руки. Именно в это мгновение моя сфера невнимания схлопнулась. Действуя я в ту секунду иначе, то, возможно, не сидел бы теперь в тупике, прижатый огнем и имеющий с каждым мгновением все меньше шансов выбраться живым. Но я сделал то, что сделал. Попытался обновить вырвавшуюся из рук технику. В ответ выполненный в форме небольшого цилиндра артефакт, а в том, что это именно артефакт, сомнения исчезли, полыхнул пронзительно зеленым, и сфера вновь схлопнулась. По базе покатился пронзительный вой тревоги. И нет, его подали не автоматические системы контроля, так как сигналы от них я оборвал в тот же миг, как в первый раз лишился своей абсолютной невидимости. Тревогу объявили с центрального пульта, так как потустороннюю вспышку не пропустить на экраны мониторов уже не успел. А дальше мне пришлось срочно отключать обоих пользователей ДТ. Подавить резкий прекрасно знакомый звук сработавшей тревоги для них я также не смог, весьма ошарашенный нежданным поворотом дел. И заарканенный разум парочки охранников забился в моих путах, с каждой секундой приближая миг своей свободы и моей смерти. В то же самое время по управляющей сети прошел мощный импульс, требующий от всех дронов, что находились поблизости, отправиться в сторону вскрытого хранилища. Он же пытался меня тут запереть, но вот этого сделать я уже не позволил. И в тот миг у меня образовалось целых два варианта действий. Первый – оставить опасную хреновину там, где взял, а самому в темпе уходить. Второй – взять под контроль как можно больше дронов и идти на прорыв. Атаки со стороны неорганических бойцов не опасался, так как никто внедренного мною дружественного статуса не заметил и отменять не стал. Почему я выбрал второй путь? Наверное, все же из-за того, что впервые в обоих своих жизнях встретил вещь, которая могла сбивать мои техники. Это было опасно, это было непонятно, и это несло совершенно непредвиденные риски в будущем. Такие артефакты точно не следует оставлять там, откуда они имеют шанс попасть в руки моих врагов. И поначалу мой план исполнялся. Я гнал вперед себя волну обработанных механизмов, бросая тех в бой против бывших хозяев и устраивая тем самым локальное восстание машин. Да, слабозащищенные и вооруженные лишь огнестрельным оружием, эти летающие игрушки, что по задумке создателей должны были брать, скорее, числом и полным безразличием к собственной участи, чем качеством и подавляющей огневой мощью, очень быстро выбывали. Да, ими приходилось затыкать каждое ответвление, но враг своими же руками обеспечивал мне подкрепление, благо сэкономил тот не только на живучести и смертоносности, но и на защите от взлома, только успевая ставить в строй моей неживой армии нового бойца. Друг друга дроны игнорировали, а про свой статус в их глазах я уже говорил. Но, к сожалению, противник быстро пришел в себя, и мой наступательный порыв был погашен раньше, чем я успел глотнуть долгожданный воздух свободы. Из плюсов разве что то, что теперь в округе не осталось ни одного дрона, ни моего, ни условно вражеского. Так я и оказался там, где есть сейчас, покрошив, пусть и не своими руками, кучу народу и так и не достигнув цели. Кстати, камеры я им все же заблокировал, как и все двери, до которых дотянулся. Только этим и объясняется то, что с той стороны сейчас всего-то человек 6. А тем временем лидер этой группы закончил свою речь щедрым предложением. Заключалось оно в целых 15 секундах, что мне даются на то, чтобы бросить оружие, аккуратно поставить артефакт на пол и выходить с поднятыми руками. Совсем обленились тут. Хотят, чтобы всю работу сделал за них. А вообще зря он мне дал время осмыслить ситуацию. Пока шел на прорыв, частью разума отслеживал стабильность остальных техник. И, если бы артефакт влиял еще хоть на что-то, то пришлось бы от него избавляться. Но тот, судя по всему, от чего-то не взлюбил именно сферу, срабатывая на нее тем активнее, чем ближе я к нему в момент использования данной техники. Для верности проверил еще поле мистерии. Игнорирование. Я сдаюсь, говорю достаточно громко, сам в этот миг используя смещение. После следует материализация. Иллюзорная копия шагает в проход, держа в руках так всем нужную вещицу. Вот она делает шаг, затем еще шаг. Сфера. Не такой и большой у этой хреновины радиус действия. В то же время мой двойник бросает свое оружие, а я начинаю действовать. Канал. Захват внимания, захват разума. Последнее сквозь фантом на человека, что стоит дальше всех. И вот это все прошло буквально по грани моих нынешних возможностей. Даже в глазах потемнело. Хорошо, теперь поставь артефакт на пол, продолжает лидер группы. Фантом был сама послушность. Однако от последовавшей автоматной очереди его это не уберегло. Пришлось вновь поднапрячься, дабы смерть выглядела вполне естественно. Мало кто в это поверит, если все пули пройдут сквозь расстреливаемого, верно? Дальше переговорщик года приблизился к моему убежищу, походя выпустив еще пару пуль в голову фантома, и очень осторожно заглянул в закуток, разумеется, никого не увидев. Мой ход, в тылу врага раздается автоматная очередь, отвлекающая внимание несостоявшегося убийцы, а я, стремительно к нему приблизившись и прижав к затылку бандита пистолет, рисую в нем сквозное отверстие. Давно заметил, что если стрелять в упор, то щит не спасает. Быстрый взгляд в сторону остальных врагов показал, что уцелевших там нет. Два подранка и три трупа. Вырубаю их прессом, а сам двигаюсь дальше в сторону выхода, до которого не дошел буквально с полсотни метров. С отставанием в 10 шагов за мной следует несущий артефакт фантом, на которого я натянул внешность одного из убитых. На этот маскарад не сильно-то и рассчитывал, но пусть будет так. Впрочем, до нужной двери я добрался без приключений. Надсмотр всей еще работал, и хозяином всей электроники в здании был по-прежнему только я. Иначе, уверен, таких групп тут набилось раз 10 постолько же. Хотя понемногу контроль начинали выбивать из моих рук, после финта с дронами, противник все же начал работать по мне и с этой стороны. Не имели вы дел с интуитами? Ох, не имели. Развеиваю иллюзию, забрав из ее рук игрушку древних. Сфера ожидаемо схлопывается сама. Если верить камерам, то с той стороны меня ждут трое человек и одна овчарка. И если я привлеку их внимание, то на этом все и закончится. Снаружи у меня не будет преимущества в контроле над дверьми. Надеюсь, оно того стоило. Очищение. Поле мистерии. А теперь выходим, тут же блокируя сигнал от открытия прохода и пряча звук от внимания четырех разумов. Без промедления закрываем двери и используем захват разума. И если возник вопрос, кого из людей я выбрал мишенью, то ответ будет – никого. Интересовала меня здесь только собака. С натасканными животными всегда и проще, и сложнее. Проще в силу большего примитивизма сознания, сложнее – из-за многократно превосходящего любого человека обоняния. Иными словами, не хочу допускать и тени риска, что овчарка возьмет мой след в ту же секунду, как уберу поле. А держать его долго, в отличие от того же захвата, все еще вне моих возможностей, даже с очищением. И это стало последней техникой, что я применил данной ночью. Впереди ждал путь до дома и неизбежная расплата за слишком активное пользование теми силами, к которыми организм подростка был все еще не готов. Однако, если я о чем и жалел, то только о том, что все не удалось провернуть тихо. Не моя специализация. Интерлюдия 3. Змей задумчиво посмотрел в спину покинувшего его кабинет человека. Новости, что ему принесли, были странными и веяло от них смертельным холодом. А своим чувствам он привык доверять. Да, его деятельность никогда и не была связана с безопасностью, но человек, что своими силами взобрался на одну из вершин криминальной пищевой цепочки, привык соизмерять риск и выгоду. Только по этой причине и стал тем, кто есть сейчас, и еще, в силу врожденных способностей. Однако жизнь с самого начала привила ему мысль, что никакие способности сами по себе не значат ничего. Любого взорвавшегося одиночку, если задаться данной целью, можно убрать. Именно поэтому, к слову, он никогда не ворошил собственное прошлое. Мать говорила о его непростом происхождении, но ушла раньше, чем ее единственный сын достиг того возраста, чтобы понимать, что это значит на самом деле. Но одну определяющую мысль привить успела: не высовываться. А дальше было бытие беспризорника и улица. Она и стала его школой выживания. Многое пришлось понять, через многое пройти. Драки, кражи, постоянный голод, первое применение своих сил. Ну да к делу. Шумиха, которую поднял его новый знакомый, этот кон, вышла сильнее ожидаемого. Группировка злого успела многим перейти дорогу, но в то же время за ними стояла реальная сила, потому никто по отдельности, без фатальных последствий для себя, не смог бы ее задавить. Вместе, да, но представить обстоятельства, что заставит остальных объединять усилия, было сложно. Вот только спускать наглость по отношению к себе змей не собирался даже самой мощной банде Токио. Не стоило злому наносить ему прилюдную обиду. Сама заказанная вещь не сильно интересовала владельца клуба. Он хотел сделать неприятный, но отнюдь не смертельный выпад. Показать всем, что, несмотря на собранную под своим крылом силу, злой не неуязвим. Пустить, фигурально выражаясь, кровь, на запах которой могли подтянуться и местные пираньи. Получилось даже лучше. Но именно это и смущало. Кон оказался полон сюрпризов. И зачем ему понадобилось зарабатывать деньги на ставках, у змея никак не получалось взять в толк. С такими способностями любой мог заполучить и более впечатляющую сумму. Способы есть. То, как он расправился с его людьми, такого хозяин подпольных арен еще не видел. Как не встречал и разумных, что были в состоянии полностью игнорировать его взгляд. Дополнительную загадку принесла полученная с минуту назад информация. И вроде бы она никак напрямую не связана с произошедшей на базе злого бойней, но чутье, то самое чутье, что и сделало его тем, кто он есть, настоятельно твердило, что связь существует. Что за информация? Всего лишь свободный заказ на любые сведения о некоем пареньке, что умеет наводить иллюзии и подчинять чужое сознание. Сумма количеством нулей впечатлила даже его. Такие заказы время от времени делали аристократы, когда им нужно было отыскать кого-то, кто этого не хотел, и когда те брезговали самостоятельно опускаться в мир криминала и отбросов общества. А он, этот мир, таил в себе очень разнообразные таланты, так что сам по себе заказ не выглядел чем-то необычным, разве что заявленной ценой выделялся, но не в награде дело. Подчинение и иллюзии. С одной стороны, Кон ничего подобного не демонстрировал, если не считать все произошедшие той самой иллюзией, с другой, во всем, что связано с этим залетным гостем, чувствовалось нечто большее. Его же явная неосведомленность о раскладах сил превращала почти случайное знакомство в отличный шанс, не воспользоваться которым будет ошибкой, что ему эти деньги, которые через десятые руки предлагает неизвестный аристократ, даже получив такой куш, его еще нужно удержать. Да и не сочтет ли заказчик, что проще избавиться от исполнителя? Тот, кто руководствуется только алчностью, долго не живет. А змей собирался жить очень долго. У него есть цель получше. Если он прав, и обе истории связаны, то Кон может стать хорошим партнером. А сведения о заказе, которые змей ему передаст в полном объеме и даже добавив кое-что от себя, станут фундаментом их сотрудничества. Нужно узнать, кто возьмется за это дело. Кивнул сам себе тот. Если будущий партнер будет решать проблемы так же, как решил свои разногласия с группой злого, то эта затея начнет отбиваться буквально с первых же дней. Места под солнцем всегда не хватает на всех желающих, так что устранить нескольких конкурентов чужими руками никогда не будет для него плохой идеей. В мутной воде всегда есть шанс собрать хороший улов. Осталось лишь дождаться момента, когда Кон вновь выйдет на контакт. Если же интуиция его обманула, то ничего страшного, опять же, не произойдет. Владелец кабинета машинально потер затылок. Давненько ему никто не угрожал смертью, и он успел отвыкнуть от этого ощущения, когда лишь одно нажатие курка может перечеркнуть все. Тем, кто этого не испытывал, никогда не понять. В прошлую встречу он уступил эмоциям. Слишком нагло вел себя гость. Интуиция кричала набатом, и он старался удерживаться в рамках рационализма. Однако все так или иначе подошло к тому моменту, когда поступить по-другому было нельзя. Этот мир готов принять многое, даже поражение от более сильного. Единственное, что не подлежит прощению, проявленная слабость. Змей разжал сведенные злостью кулаки. Эмоции. Они и сейчас советуют отомстить за те секунды, но делать этого он не станет. Не сейчас. В этот раз владелец помещения не будет им поддаваться, а станет действовать согласно уже определенной стратегии. Что до мести, то это блюдо, которое не подают горячим. У змей очень холодная кожа, у них нет лишних эмоций. Они скользят повсюду, ищут добычу с помощью языка и кусают тех, кто выглядит достаточно аппетитно. Глава 13. Я в порядке. Стараюсь произнести эту фразу как можно более твердым голосом, не смотря при этом в сторону сестры, стоящей чуть в отдалении от кровати. Едва ли поверит, но надо же ей что-то сказать. Я бы и сам себе на ее месте не верил. Представляю, как выгляжу сейчас со стороны. Откат от очищения в этот раз вышел выше любых похвал. Принеси холодной воды. Прошу едва не ревущую девчонку. Больше, чтобы отослать ее от себя на время, чем из-за жажды. А пока Изумей ушла, есть минутка перекинуться парой слов с Амилией. Насколько все плохо? Спрашиваю бывшую слугу, посмотрев той прямо в глаза. «Сам-то как думаешь?» Взгляд она не отвела, но по лицу скользнула тень эмоций. «Ты заставил нас переживать этой ночью. Та кинула взор на мою постель, что была щедро сдобрена моей кровью, и потом. Порванный пододеяльник, снятая стружка с деревянного подлокотника. Об него я этим утром переломал все ногти на руках, а на подушке остались разводы, по типу тех, что бывают, если в нее кто-то долго ревет. Но мои большей частью состояли не из слез, а из крови. В общем, если не знать предыстории, то выглядело все так, будто тут разделали здоровенный кусок мяса. Надо бы умыться, а то глаза до сих пор слипаются от подсохшей крови. Проплыла отстраненная мысль. Очищение. Эту технику нельзя применять так часто. Это оружие последнего шанса, а не забава. Вот только без него я бы тупо не смог уйти. Заигрался, а потом стало слишком жаль терять результат. Что соседи? Голос, вопреки стараниям, хрипит и больно режет горло. Полиция нас не беспокоила, если ты про это, так что думаю, что твои крики слышали только мы с Изуми, а я сильно. Начал было задавать новый вопрос, но был прерван. Кричал, уточнила собеседница, достаточно громко, чтобы не дать нам уснуть. Что это было вообще? Откат от использования одной моей техники. Пытаюсь подняться, но слабость и головокружение швыряют меня обратно. Кажется, на мгновение даже потерял сознание, потому как в тот момент, когда вновь предпринял попытку занять сидячее положение, от этого меня удерживало уже четыре руки. «Лежи», — приказывает девушка. «Братик, что с тобой?» — повторяет недавний вопрос бывшей слуги моя сестра. «Может, нам нужно вызвать скорую помощь? Мы не можем этого сделать», — отвечает вместо меня формальная хозяйка дома. «И я благодарен ей за это, иначе очевидное пришлось сообщать уже мне, а это лишняя трата сил. Самое страшное позади, говорю им обеим, не раскрывая глаз, не хочу лишний раз нервировать девчонку. У меня сейчас, должно быть, еще тот взгляд, полопавшиеся капилляры, подсохшие дорожки от кровавых слез. Красавчик, одним словом, мне нужно в ванную. Это не может подождать?» — спрашивает Амилия. «Нет, то, как я добирался до цели, поддерживаемый с двух сторон моими дамами, отдельный разговор. Ноги не хотели меня держать, любую мышцу, при попытке ее задействовать, сводила судорогой, да и головокружение напомнило о себе с новой силой. Плюс меня еще и не слабо знобило, а кости ломило, как у какого-нибудь 70-летнего старика перед грозой. Да, если использую в ближайшее время очищение еще раз, умру. Тут уже без каких-либо сомнений. Будешь стоять и смотреть? Сестренка нас тактично покинула, встав за дверью, а вот Амилия повторять маневр не спешила. Обязанности хорошего слуги — всегда быть при господине. Невесело усмехается та. Видеть я этого не видел, но по голосу определил. Ты мне не слуга, а я не твой господин. Напоминаю девушке, погружаясь в воду. Стеснительностью я никогда не страдал, так что, если хочет глазеть, пусть глазеет. А жаль, раздается со спины. И что творится в ее голове? А что творится в твоей собственной? Появляется ответная мысль. И та, вдруг, застревает раскаленной иглой. Прохладная вода смывала боль. Да, мне все еще было хреново, но уже как с сильнейшего похмелья. Есть прелесть бытия почти ребенком. Организм может сам по себе справиться с тем, с чем не смогло бы мое настоящее тело. Думать не хотелось совершенно, но ничего другого мне сейчас не оставалось. Я поступаю неразумно, слишком максималистически и легкомысленно. По-ребячески, я бы сказал. Видимо, необходимо было дойти до текущего состояния, чтобы начать о таком задумываться. Взять ту же Эмилию. Что я вообще о ней знаю? Мотивы, взгляды на жизнь, мечты, путь, что она проделала, прежде чем оказаться здесь. Ответ: ничего. Мне же это не нужно. Я здесь вместо отпуска же. Идиот. Пора принять одну простую вещь. В этом мире живут такие же люди. Они ходят на работу, встречаются, растят детей. Да, со своей спецификой в виде духовных техник и аристократических родов, но это все не так сильно влияет на эту грань мира. И я, хочу того или нет, но уже стал частью этого самого мира. Мое желание ни с кем не сближаться казалось разумным лишь в самом начале, пока не начал тонуть в трясине противостояния с этими теневиками. И за примерами ходить далеко не нужно, даже мое отношение к сестре продиктовано больше воспоминаниями о ней Химуры, а если их отделить, то что я вообще к ней чувствую? Похоже, что слово «равнодушие» окажется ближе всего. Даже не поинтересовался, как она вообще пережила этот переезд и всю ту информацию, что на нее вывалил, скинув все на Эмилию, к которой равнодушие еще сильнее, ибо уже без примеси отношений Химуры. Можно было все, конечно, свалить на возраст тела и бушующий гормональный коктейль, однако это будет бегством от правды. Я вполне себя контролирую, значит, и ответственность за решение полностью на мне. Мне нужна команда. В очередной раз возвращаюсь к этой мысли. И я все это время знал, откуда можно начать поиск, но воротил нос. Как будто в моей ситуации есть выбор. Ту же М откинул только на основании весьма отрывочной информации, но даже если как боец она не подходит, у той как минимум есть сведения о раскладе сил на японской шахматной доске. Чему-то же ее учили. А еще есть выходы на других бывших слуг. Тех, до которых не дотянулись мои враги. Не верю, что они добрались до всех. Как минимум попытаться разыскать и привлечь их на свою сторону можно попробовать. Болото. Этот мир затягивает в себя. Больше связей, больше гирек. Попытка же сыграть с Ариста может обернуться еще большей ответственностью. Нужно ли все это, если моя цель заключается в возвращении назад? Да и Химуре, которого я временно замещаю, едва ли понравится, что впутал его в большую игру. Нет, мир, дружбу, жвачку с благородными водить сейчас не стану. Принимаю мысленное решение, но узнать основное о текущей диспозиции на их поле можно и даже нужно. Только в порядок вернусь. Делаю перерыв, чтобы пошевелить конечностями. Кажется, постэффекты ослабевают, так как руки и ноги стали более послушными. Возможно, что к вечеру приду в относительную норму. Да, и главное, стоит разорвать эту холодную отчужденность по отношению к моим дамам. Так или иначе, мне с ними жить еще не один день. Не знаю, сколько я так в итоге пролежал, предаваясь самокопанию, но думаю, что как минимум час на это точно ушел. Окликаю девушку, что весь этот срок не покидала меня. Да, что должны уметь слуги? Неожиданный вопрос. Эмилия на мгновение задумалась. Ответ будет многое. Встречать гостей, располагать их, поддерживать беседу, если им угодно, сопровождать своего господина и не ронять его чести, ни словом, ни делом, а также принять первый удар в случае атаки. И это лишь часть того, чему нас учит. Мир аристократии очень непрост. Он может лишь казаться таковым с точки зрения обычного человека, но это не так. Он жив и изменчив. Кто-то находится в фаворе, а кто-то в опале. Конечно, никто не обращает такого пристального внимания на слуг, как на людей, что входит в род. Но даже слуга может бросить тень на своего господина. Девушка прервалась на миг, а после продолжила, словно вспомнив что-то. Порой, для этого достаточно переброситься парой невинных фраз не с тем человеком. И тебе это нравилось, разумеется, говорит она, как истину. В этом заключалась вся моя жизнь и жизнь моей семьи. Потомственные слуги, да, и на мне эта ветвь семьи прервется. Разговор немного провис, придавленный тяжестью последних слов. Вновь начинаю я, немного оборачиваясь назад и ловя ее взгляд глазами. Зачем ты со мной? Ты спас меня, выдавливает девушка улыбку, но под моим серьезным взором та быстро тает. У тебя был какой-то план побега, сейчас тебе ничто не помешает его воплотить. Однако ты останешься в месте, которое в любой миг может стать полем боя. Зачем тебе это? Молчание. Я знал, что оно затянется, и, поскольку долго сидеть в полоборота сейчас не мог, вернулся в исходную позу. Что-то как-то прохладненько стало, надо бы сделать погорячее. Моя мама была наполовину англичанкой. Ее дядя, мой двоюродный дед, всегда поддерживал с нами хорошие отношения. Я летела к нему, я же просил не говорить мне об этом. Морщусь я, ты же понимаешь, что теперь, это не важно, прерывает девушка. Я не собираюсь никуда бежать, не в этом случае. Что ты имеешь в виду? Я помню тот день, когда род готовился к приему. Помню суету и волнение молодого господина, что передавалось и мне. Голос девушки подернулся теплотой воспоминаний. Тогда мне самой было чуть за 18, и я едва-едва стала полноценной слугой. Мне казалось, что сам император или кто-то из его семьи готовится посетить род, настолько все были возбуждены. Однако в итоге пришел всего один человек, без охраны, без сопровождения, без слуг. Я тогда сильно удивилась, но все остальные вели себя как ни в чем не бывало, и свои вопросы оставила при себе. Голос Эмилии потяжелел, а ночью род был уничтожен. Я выжила лишь потому, что молодой господин дал мне личное поручение. Вернувшись, я застала лишь пепел и изломанные тела. Молодой господин, Андо Мызыру, младший сын главы рода, он погиб той ночью. Думаешь, он что-то знал? Я смотрела на всю ситуацию и под этим углом. Поручение, что он мне дал, казалось бессмысленным само по себе. Возможно, тем самым он спас меня от смерти. Что было дальше? Меня обвинили в предательстве и трусости. Никто не верил, что я выполняла приказ господина, а не просто сбежала, бросив его одного. Если бы не заступничество Сытоши, то меня судили бы. А Сытоши — это старший слуга рода. Он был там и стал единственным, кто принял бой и выжил. После того, как оправился от ран, Сытоши дал клятву стать добровольным изгоем до тех пор, пока не найдет и не отомстит всем, кто причастен к уничтожению рода. Эмилия тяжело вздохнула. Я пыталась с ним говорить, узнать подробности, но тот просто сказал мне не лезть, а еще, что сделал это не ради меня, а ради памяти Мызыру. Сочувствую, что тебе пришлось пройти через это. Вновь бросаю на нее серьезный взгляд. Но зачем ты мне все это рассказала? Архонты стоят на одном уровне с благородными. Быть слугой архонта – не меньшая честь. Угу, то-то их считают сказками. Не знаю, как наверху, а вот у простых людей это так. Ты делаешь вывод по одному единственному случаю. Мне вот что-то никто не торопится выказывать своего почтения. Продолжаю изучать лицо Эмилии. Это же не вся причина, верно? И, видя в ответ лишь молчание, добавил: говори, я хочу увидеть конец тех, кто уничтожил род Андо и мою семью. И ты думаешь, что со мной у тебя это выйдет? Ты же что-то знаешь об этом? Полуутвердительно спросила она. Твоя фраза про общих врагов не была случайной. Нет, отрицательно мотнул головой. Я лишь догадываюсь. И мои догадки ничем не подтверждены, а потому не лучше твоих. Возможно, к этому причастны люди, что организовали охоту на тебя и других слуг. А, возможно, кто-то еще. Нельзя исключать даже того, что это сделал Архонт. Нет, я не верю в это. Это вопрос знания, а не веры. Так ты еще хочешь быть моей слугой? Да. Приходит почти мгновенный ответ. Так у меня будет хоть какой-то шанс. Вот и первый стяжек, что привязывает меня к этому миру. А ведь отказывать ей точно не в моих интересах. Хорошо, будь по-твоему. Прикрываю глаза, мысленно смиряясь со случившимся. И, в таком случае, у меня к тебе есть два задания. Я слушаю, господин. Говорит сама серьезность в ее лице. Хэймэм, кажется, уже три. Первое, не называй меня так, общайся, как прежде. Меня это вполне устраивает. Второе, скажи, сколько сейчас времени, а, третье, помоги встать. Замечаю легкую заминку. Что-то не так, другие могут этого не понять. Другие, аристократы, поясняет Эм, беря в руки полотенце и приближаясь ко мне с явно недобрыми намерениями. Тогда небольшое уточнение. В нашем маленьком кругу все остается по-прежнему, а с благородными будем решать по факту. Устроить такой компромисс? Вполне. Тогда приступай к заданию номер два. Напоминаю уже моей слуге, вставая с ее помощью на ноги. Сейчас 9 часов. Значит, учитывая, что пришел я около 5 и провел какое-то время в ванной, то своими криками донимал домочадцев всего с пару часов. А мне они казались целой вечностью. Далее был путь наверх, но уже не в свою комнату, а в зарезервированный ранее кабинет. По пути еще раз заверил Изуми, что в полном порядке, отказался от завтрака и попросил Эм навестить меня через часик. Наш разговор еще не окончен, но перед этим стоит еще раз осмыслить пару вещей. А вот от чашки крепкого кофе я отмахиваться не стал. Сам кабинет располагался на втором этаже и своим интерьером внушал. Отделка исключительно из темных пород дерева, вся мебель только в классическом стиле, а по стенам стеллажи с книгами. Навскидку, тут было собрано сотни полторы-две книг. Среди них с удивлением увидел и «Войну и мир» Толстого. Почему с удивлением? А вы сами подумайте, насколько велика вероятность, что в столь непохожих мирах случатся одни и те же события, описанные одним и тем же человеком, да еще и с идентичным названием. Чтобы вы знали, здесь до сих пор существует Персия, а монголы так и не совершили своих великих завоеваний. Полагаю, Отечественная война, раз уж тут и произошла, то выглядело явно иначе. Впрочем, на этом экскурс в историю можно закончить, я и сам далеко не о всем в курсе. Самообразование оставлю на более спокойные времена. На повестке же несколько иные вопросы. Например, что делать с тем артефактом, что и стал причиной того, что планируемая легкая прогулка обернулась совсем непростым дельцем, а все благодаря одному единственному неучтенному фактору. Кто бы мог знать, что такие вещи вообще существуют? Но теперь мне это известно, и следующий вопрос я не задать себе не могу. А что если это не единственный экземпляр? Все битвы, в которые я влезал, закончились для меня относительно благополучно только благодаря сфере. Стоило лишь раз лишиться ее, и все пошло наперекосяк. У моих врагов всегда подавляющее преимущество в огневой мощи. По сути, все, что я делаю, так это направляю эту мощь в сторону от себя. Необходимо разбираться с тем, как эта хрень работает, и выискивать способы противостоять ее влиянию. Иначе для меня все может закончиться весьма плачевно. Займусь, когда приду в норму. Придется моему заказчику потерпеть. Если же у меня ничего не выйдет, то эту древнюю игрушку змей не получит никогда. Я пока не настолько безумен, чтобы вручать кому бы то ни было оружие против себя. Следующий вопрос касался атаки на ту тройку врагов, что строит из себя туристов. Мне чертовски неуютно, зная, что они роют носом землю в поисках наших следов. Но прямо сейчас я, опять же, сделать ничего не в силах. Даже узнать, насколько близко те подобрались, не могу. Если бы не очищение, то уже передал новое целеуказание дому Эрнов, и этой троице стало бы не до нас. К тому же они, не единственные, кто побывал в моем клубке. и чем заняты остальные, остается только гадать. Фантазия тут же дорисовала картину, как вокруг нашего дома прямо в эту секунду собирается ликвидационная группа. Вот молчаливые фигуры возникают в квартале, вот они уже у границы нашей собственности, секунда, и те превращают ненадежное убежище в дуршлаг. Надо отвлечься, а то так и рехнуться можно. Аккуратно массирую виски. Не могли они так быстро на нас выйти. Если только на той стороне нет собрата интуита, а его там быть не может. Из важного остается продолжение разговора с Амелией, с Изуми. От первой мне нужны подробности по поводу остальных слуг и, в особенности, этого Сатоши. А еще разъяснение о духовных силах, различиях школ и рангов. Разговор предстоит очень долгим, так что о мире местных небожителей-аристократах поболтаем в следующий раз. Боюсь, что моя голова в данный момент не в состоянии мыслить достаточно ясно, чтобы запоминать такой объем информации. Да, и надо уже узнать, на что способна моя слуга. Что до сестры, здесь сложнее. Баланс между моим равнодушием и отношением Химуры сводился к тому, что я обеспечиваю ее безопасность, не сильно заботясь об остальном. Теперь же предстоит с ней дружиться. Не представляю, как это делать. У меня никогда не было младшей сестры. Взгляд упал на составленный Эмилией список, который я еще вчера днем положил на стол. Шопинг, думаю, не такая плохая идея для плавного сближения. Только стоит ее расширить. Дом Арнов, дом оружейников. Слуга, что была его частью, просто не может не знать хоть что-то из производимого арсенала, так что к Эм появился еще один вопрос. Полевые испытания выявили мою абсолютную несостоятельность в плане носимого вооружения. Пистолет – это несерьезно. Тем более, что и выстрелов там осталось всего 11. Необходимо что-то поувесистей. В общем, к тому моменту, когда Эмилия села напротив, схема будущей беседы уже была у меня в голове. «Сатоши», – уточняет она, – «я не так много знаю». Он стоял особняком от остальных изгоев. Информации от него не приходило. Если же говорить о том, что было до той ночи, я помню лишь то, что он также выступал наставником для молодого господина. А что с остальными слугами? Каким образом вы держали связь? Как простые люди. Кто-то оставил свой телефон. Те, кто переехал далеко, иногда писали письма, иные использовали для этого интернет. С кем-то я и вовсе могла столкнуться на улице. Мы не афишировали эти связи, но и не скрывали. Слуги изгои не интересны родом, а для простых людей в таком общении нет ничего странного. Облом. Никаких тайных способов они не изобретали, а, значит, выяснить, кто из них попался врагу, а кто просто ринулся в бега, можно только с помощью точки и личного посещения тех мест, где они жили. Отмахиваться от этого не стану, но вероятность найти знакомых моей слуги крайне мала, зато можно высветить ту сеть, что раскинул враг. Не думаю, что все члены этого ордена заняты сейчас исключительно мной. Мысль мне понравилась. Одиночек я могу выбивать хоть до бесконечности, но пока в Японии жива сама структура, это ничего не изменит. Так что и атаковать необходимо ее. С этим пока все. Киваю своим размышлениям. Ты говорила, что слуга должен принимать первый удар. Чему их учат в плане духовных техник, зависит от будущей роли, задумчиво произносит девушка. Такие как Сатоши основной упор делают именно на боевой аспект. Старшие слуги отвечают за безопасность, так что в их ведении все, что с ней связано. Они определяют количество необходимых людей и дронов, распределяют их по территории и сами следят за тем, чтобы никто не нарушал периметр. Ну, понятно, почему тот встал на путь войны, иначе бы его просто не поняли. Подвел мысленный итог я. Было бы заманчиво заполучить этого человека или хотя бы сделать своим союзником. А чему учили тебя? У тебя есть какой-то ранг? Вообще, сведения о системе рангов у пользователей ДТ в интернете присутствовали, но все оказалось настолько запутанным, что разобраться самостоятельно я так и не смог. И у меня сложилось устойчивое впечатление, что никакой общемировой системы попросту не существует. Сейчас и узнаю, так ли это. Мой ранг – старший ученик школы восходящей звезды. Звучит достаточно грозно и пафосно. Улыбаюсь я. Что это значит на практике? На практике. В случае нападения, я могу дать несколько секунд господину, чтобы подготовить уже свой удар, либо уйти. В этой школе учатся слуги большинства японских родов, так что свое имя они заслужили. И как эти ранги соотносятся с другими школами? Я слышал, что любой может создать собственную школу. Есть какие-то общие правила, далеко не любой, возразила Эмилия. Но ты прав, Новые школы пусть и появляются не каждый год, но не такое редкое явление, и у каждой из них есть свое собственное ранжирование, даже количество ступеней может отличаться, и поэтому в Японии пару тысяч лет назад была принята единая система рангов. Она не обязательно, хочешь оставайся с внутренним рангом школы, но тогда твой статус также остается спорным. Если же нужно официальное признание, то придется пройти ряд испытаний на специальном полигоне. Дай угадаю, прервал слугу я, все это происходит под патронажем государства и обходится претенденту в круглую сумму, в целом, верно, только курирует это императорская семья, а не государство. И сколько там ступеней? 4. Воин, подмастерье, мастер, эксперт. Однако, все это работает только в зоне влияния Японии, с некоторыми оговорками на территории иных стран. Если захочешь осесть, скажем, в Англии, то ранг придется подтверждать уже там. И называются они также, не знаю, пожимает плечами девушка. Нам говорили, что у персов система выстроена иначе, а про англичан, кажется, отличие только в наименовании ступеней. И на что могла бы претендовать ты? Думаю, на слабого воина. Из всех слуг, только у Сытоши был ранг подмастерья, а мастеров в роду было два, один из которых – глава рода. А что с экспертами? Уточняю я, этих вообще очень мало, на всю планету едва наберется 300. У Эрнов всего один, младший брат нынешнего главы дома. Вот как, выходит, Томасу противостояли максимум крепкие мастера, и он расшвыривал их как котят. Значит ли это, что сам он эксперт? Тогда первоначальная атакующая группа из элитных теневиков где-то на уровне подмастерьев? Ну, и враги у меня. Задумчиво посмотрел в потолок. Нужно будет показать им события той ночи, когда случилась атака на рота Каяши. Пусть посмотрит и подтвердит или опровергнет мои выводы. Но это все после, когда отойду от отката. А сколько экспертов у Японии? У меня нет точных данных, предупредила слуга. 5 лет назад я знал о 21 подданном императора, что подтвердил этот ранг. Неплохо. Да, но у англичан столько же, а у персов около 40. И они не считают эту ступень последней. Ты не первый раз упоминаешь персов. Они настолько хороши, одно из древнейших государств, как-никак, сами они себя считают и вовсе древнейшими. У их императора на службе состоит элитный отряд из 10 экспертов, который носит название «Кровавые всадники». Его история насчитывает почти столько же тысячелетий, что и их империя, и за всю эту прорву времени нашлось очень мало врагов, что кидали им вызов. Хэймэм, пожалуй, все-таки стоит немного полистать учебник истории. Однако мы отклонились от темы. У меня есть к тебе задание. Ловлю на себе внимательный взгляд слуги. Мне нужен расклад по родам и домам Японии. Кто чем занимается, в каких отношениях друг с другом и их реальный вес на политической арене. Хорошо, сказала та, спустя пару секунд. Но я знаю далеко не все, и та информация, что у меня есть, устарела на 5 лет. Хоть что-то, отвечаю ей, взглядом показывая, что она может быть свободна, а затем окликаю уже у двери. И еще, чуть не забыл, напиши списком всех тех слуг, что были изгнаны вместе с тобой, где они жили и когда выходили на связь последний раз. Я попытаюсь найти хоть кого-то. На это Эмилия благодарно кивнула. Для нее эти люди не были посторонними, так что, полагаю, об их судьбе она задумывалась уже не раз. А я, оставшись один, погрузился в мрачные мысли. Болото. Только что оно затянуло меня еще на десяток сантиметров глубже. А впереди еще разговор с сестрой. Этот день только начинается. Глава 14. Можно? Спрашиваю, прежде чем войти в комнату сестры. Располагалась та все на том же втором этаже, так что идти далеко не пришлось. На лестнице я пока что смотрю с опасениями, а вот пройти по стеночке, это мой текущий уровень позволяет. Комната не отличалась чем-то необычным. Добротная, но простенькая мебель, ничем не выделяющаяся на фоне кабинета отделка, в которой руководствовались принципом «максимум света, минимум излишеств». В целом, жить можно.